Глава 26. Дворец святилища безмятежности. Имперский город. Люсьен. Военный округ Пешт. Синдикат драконов. 16 апреля 3061 года. Виктор Девион медленно выпрямился, прижимая одетую в перчатку руку к спине. Он на секунду позволил мышцам спины потянуться и наслаждался болью, которая медленно исчезала. Затем отклонился назад и раздвинул ноги, поднимаясь и опускаясь на носках. Его бедра воспротивились, и он отступил на шаг назад, раскидывая белые мраморные камушки позади себя. Улыбнувшись, он стянул перчатку с правой руки и протянул ее Каю. «Приятный сюрприз!» «Я тоже рад тебя видеть!» — Кай большим пальцем указал на отступающую фигуру Тиарет. «Кто-то здорово подбил ей глаз. Твоя работа!» Виктор покачал головой. «Курайтис, они решили определить лучшего в 5 раундах, и это был его лучший удар». «О, как долго он пробудет в госпитале?» «Она была с ним помягче. Он ушел прихрамывая». Виктор закинул назад свою большую соломенную шляпу и позволил ей висеть на плечах, удерживаемой шнуром на его горле. «Как провел время в Коммодоре Шима?» Оми сказала, в это время года там красиво. «Было замечательно. Если ты не обращаешь внимания на минимум техники, легко поверить, что ты отдыхал в феодальной Японии пару тысячелетий назад». Кай нахмурился. «Кроме света и некоторого действительно необходимого оборудования, там совсем нет электроники. Я полагаю, именно поэтому ты не звонил мне, прежде чем подал в отставку. Фактически, я не знал об этом, пока не вернулся в имперский город. Там нет никаких приемников или проигрывателей головидения». Боль в голосе Кая глубоко ранила Виктора. «Я хотел поговорить с тобой об этом, Кай, но я не хотел портить время, которое ты проводил с Дейрой, Дэвидом и Мелиссой. Между прочим, как они?» «Прекрасно, Виктор. Спасибо, что спросил. Не меняй тему». «Верно, прости». Виктор поманил Кая немного глубже в сад, к каменной скамейке, и подождал, пока его друг не присел, прежде чем продолжить. «Кай, я знаю тебя. Я знаю, ты бы предложил очень хорошие и очень убедительные аргументы, почему мне не следует уходить в отставку. Я бы выслушал их все и взвесил бы их, и твой последний комментарий имел бы наибольший вес. Ты сказал бы мне: Виктор, что бы ты ни решил, я поддержу тебя». Кай нахмурился, затем потянулся к низко висящей над ним ветке дерева и сорвал розовый цветок вишни. «Как ты можешь быть так уверен, что я не отговорю тебя?» «Что ты мог сказать, Кай? Если я попытаюсь остаться в качестве главы Созул, Сунь-Дзи просто уволит меня. Главнокомандующий Созул служит с согласия первого лорда. Я был лишен власти, которая вызывала у Сунь-Дзи безмерный трепет. Екатерина теперь с ним. Лояльность Созул была бы разделена, и движение, позволившее бы мне выкинуть Катерину с нового Авалона, взяло бы их собственные жизни. Черт, уже есть слухи о людях, заверяющих в своей верности Артуру, если он решит выступить против нее». «Но ты, Виктор, уходишь?» Кай вращал розовый цветок между пальцами. «Я не понимаю». «Разве ты тоже не уходил из вооруженных сил, Кай?» Губы Виктора скривились в усмешке. «Я, кажется, припоминаю, ты был чемпионом Соляриса, не так ли?» Кай помрачнел. «Да и рассказала, что ты укажешь на это». «Умная женщина твоя жена», — Виктор вздохнул и сел рядом с Каем. «Слушай, мой друг, меня выкинули из дома, лишили власти. И знаешь что? Я не думаю, что когда-либо чувствовал себя лучше. Бремя сняли с моих плеч. Я могу быть здесь, в Соме, и у меня нет миллиардов людей, думающих, что я собираюсь отдать их планеты Теодору как часть выкупа за Оми». Он дотронулся до рубашки хлопчатобумажного комбинезона. «Садоводство оказалось немного более сложным, чем я думал. Моя спина и ноги страдают больше, чем в боевом роботе, но это другое». Он встал и потащил Кая к вскопанному участку земли в саду. «Там, ты видишь, те маленькие зеленые ростки? Эти цветы. Настурции. Я думаю, мой японский становится намного лучше. но некоторые технические термины все еще не даются мне. Но смотри, я посадил эти цветы, и они проросли. Это здорово, Виктор, но ты слишком талантлив в своем деле, чтобы остаться здесь в качестве садовника. Кай, ты не понял суть. Виктор посмотрел в серые глаза Кая. Это первый раз, когда я делаю что-нибудь по-настоящему полезное. Я имею в виду, у тебя есть Дэвид и Мелисса, как твой вклад в движение жизни во Вселенной. Однажды, возможно, у меня и Оми будут дети, но прямо сейчас я рассматриваю это. Я работаю своими руками. Я делаю все то, что делают все люди, которые смотрят на меня как на лидера. До тех пор, пока у меня не появилась грязь под ногами, я по-настоящему не понимал, как был изолирован. Он порылся в кармане и вынул горсть мятых банкнот йен синдиката. Ты можешь предположить, когда я последний раз носил с собой деньги? Я думаю, до выпуска из Нейджоуринга. Я не знаю, сколько стоит молоко или капуста, или мясо, или что-то еще. Проблемы людей, которыми я правил, настолько чужды мне, насколько мои способы помочь им. Но, Виктор, у тебя были другие проблемы, очень серьезные проблемы, с которыми ты должен был иметь дело. Кай положил руки на плечи Виктора. Да, ты можешь принижать себя до уровня, на котором твое беспокойство о цене на молоко или рис или капусту становится основной проблемой. Но очень немногие люди могут поднять себя до уровня, на котором они могут иметь дело с судьбой нации. Вот для чего тебя готовили. Не сделай ошибки, Виктор. Я думаю, если ты захочешь, станешь чертовски хорошим садовником. С твоим упорством, я не сомневаюсь, ты вырастешь самые прекрасные розы внутренней сферы, или орхидеи, или что-то еще, что ты хочешь выращивать. Не будет никого, кто остановит тебя. Фактически единственный человек, который может остановить тебя, это ты. Я знаю, Виктор опустил взгляд. Минору рассказал мне кое-какие любопытные вещи в мою первую ночь здесь. Он говорил о том, что я был оружием, и что прямо сейчас меня убрали в ножны. Я полагаю, Кай, мне нужно некоторое время побыть в ножнах. Кай убрал руки с плеч принца. Я не понимаю этого, Виктор. Я не знаю, есть ли на это время. Я знаю, Виктор выдохнул сквозь зубы. Если бы я все еще возглавлял Федеративное Содружество, Сунь Цзы не оккупировал бы Сентывский Союз. Данные, которые мы получаем, отрывочны, но я полагаю, события накаляются. Кай кивнул. Да. Ты отправишься туда сражаться. Еще не решил. Кай скрестил на груди руки. Я надеюсь, кое-что решится перед Таркадом. Когда я возвращался в имперский город, я получил приглашение на вторую Уайтингскую конференцию. Дейр, Дэвид и Мелисса тоже приглашены. Неделю назад прибыли приглашения для Теодоры и его жены Тамоя, Оми и Хахира. Ивонны и Танкред также были приглашены. «Ничего для тебя?» «Ты, должно быть, шутишь», — Виктор улыбнулся. «Минору и я будем жить в одиночестве, в то время как вы уедете». «Звучит как шутка». «Ты не знаешь Минору», — Виктор покачал головой. «Фактически, я думаю, отправиться в Командори Шима на время конференции. Если я не отправлюсь, я подсяду на любые входящие новости. И я знаю, Катерина собирается все это подтасовать. Меня просто вырвет». На лице Кая появилась вредная усмешка. «Пока Катерина вдали от нового Авалона, тебе следует убедить Фелона и его волков помочь вернуть его назад». «Сейчас эта мысль», — принц пожал плечами. К сожалению, Катерина пригласила Фелона и его супругу и их отца на конференцию. Я думаю, Морган фактически собирался жениться на Кэндис, прежде чем это случилось, но я полагаю, что Катерина придерживается старого изречения «держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Тогда она делает ошибку, позволив тебе находиться так далеко». «Может быть, мой друг, может быть». Виктор снова протянул Каю руку. «Пожалуйста, передай мои наилучшие пожелания каждому, кого увидишь там, и кто будет спрашивать, если ты не направишься после нее прямо на Сент-Ив, дай мне знать, как все прошло». Я буду твоими глазами и ушами, Виктор. Спасибо, друг. Он повел Кая обратно к дворцу. Да, убедись, чтобы Сунь Цзы поблагодарили за его письмо. Что? Да, ты не видел его. Я повесил его в рамку. Виктор повел Кая в маленький коридор, где заключенное в рамку послание висело на стене. Комстар сообщает, что он послал мне нечто более официальное на бумаге Звездной Лиги и все такое. Но это повесили, пока не прибудет реальный документ. Кай взглянул на документ ближе. С большим нежеланием, Виктор Дэвион, я, Сунь Цзи Ляо, первый лорд Звездной Лиги и канцлер Конфедерации Капеллы, принимаю вашу отставку из сил обороны Звездной Лиги. Учитывая вашу службу, я присылаю вам эту искреннюю благодарность за все, что вы сделали. С отвисшей челюстью он повернулся и посмотрел на Виктора. «Что это? Это все, что ты получил за то, что надрал задницу кланом?» «Лучше всего это читать на английском. На немецком это звучит немного грустно». Кай посмотрел на китайский перевод. «Ты не читал на китайском, не так ли?» «Нет». «Хорошо, тебе бы не понравилось». «Неудивительно», — Виктор вздохнул. «Вот почему садоводство кажется хорошей альтернативой». «Да, я полагаю, что да», — Кай выпрямился. «Хорошо, я могу обещать тебе одну вещь. Когда отправлюсь на Уайтинскую конференцию, правители объявят тебе настоящую благодарность. Это позор, и я не буду терпеть этого». «Осторожней, Кай, ты не хотел связываться с политикой». «Нет, я просто хочу, чтобы другие думали, что они не хотят, чтобы я связывался. Есть разница». «Политически заклеймённый». «Я хорошо у тебя учился, Виктор», — Кай широко улыбнулся Виктору. «И если окажется, что мне понадобится некоторое озеленение на Сент-Иве...» «Я не знаю, собираюсь ли я когда-нибудь вернуться на этот путь, Кай. Увидим». Виктор похлопал его по спине. «Никаких обещаний, мой друг. Но если я приеду, я возьму с собой Омни-робота, и мы вычистим несколько важных акров».